Промолвив так, начинает она и несметные богатства золотого дома показывать и обращает внимание их слуха на великое множество прислуживающих голосов, щедро подкрепляет их силы прекраснейшим купанием и роскошью стола, достойного бессмертных, так что в глубине их душ, досыта насладившихся пышным изобилием поистине небесных богатств, пробуждается зависть. Наконец, одна из них с большой настойчивостью и любопытством принялась расспрашивать, кто же хозяин всех этих божественных вещей, кто такой и чем занимается ее муж. Но Психея, боясь нарушить супружеские наставления, не выдает сокровенной тайны. Она скоро придумывает, что он человек молодой, красивый, щеки которого только что покрылись первым пушком, главным образом занятый охотой по полям и горам. И чтобы при продолжении разговора случайно не нарушить принятого ею решения, нагрузив их золотыми вещами и ожерельями из драгоценных камней, тут же призывает Зефира и передает их ему для доставления обратно. Когда приказание это было без замедления выполнено, добрые сестры по дороге домой, преисполнясь желчью растущей зависти, многое оживленно между собой говорили. Наконец, одна из них так начала. «Вот слепая, жестокая и несправедливая судьба. Нравится тебе, чтобы рожденным от одного и того же отца, одной матери, столь различный жребий выпал нам на долю? Нас, старших, как-никак по возрасту, ты предаешь иноземным мужьям в служанки, отторгаешь от родного очага, от самой родины, так что вдали от родителей влачим мы существование, как изгнанницы. Она же самая младшая. Последний плод уже утомленного чадородия владеет такими богатствами и мужем божественным, а сама и пользоваться как следует таким изобилием благ не умеет. Ты видела, сестра, сколько в доме находится драгоценностей, какие сверкающие одежды, какие блестящие перлы, сколько, кроме того, под ногами повсюду разбросано золото? Если к тому же муж ее так красив, как она уверяет, то нет на свете более счастливой женщины. Может быть, как усилится привычка ее божественного мужа, укрепится привязанность, он и ее самое сделает богиней, клянусь Геркулесом, к тому идет дело. Так она вела себя, так держалась, да метит она на небо. Богиней держится эта женщина, раз и невидимых служанок имеет и самими ветрами повелевает. А мне, несчастный, что досталось на долю? Прежде всего, муж в отцы мне годится, плешивее тыквы, телосложением тщедушнее любого мальчишки, и все в доме держит на замках и запорах.